Глава 28. Назад мы возвращались молча. Ами то и дело косо, и, как ей казалось, незаметно поглядывала на меня. А я едва поборол в себе желание раз 200 напомнить ей, чтобы даже не заикалась про попаданцев. Подумал, что чем больше буду об этом говорить, тем тяжелее ей будет об этом не думать. Так-то и без напоминаний понятно, что ситуация максимально щепетильная, и любое необдуманное слово может стоить ей жизни. По крайней мере, я хотел бы, чтобы она так думала, потому что точно не смог бы убить девчонку просто за то, что она оказалась не в то время и не в том месте. Однако, с другой стороны, даже учитывая то, что я спас ей жизнь, я все равно являюсь врагом их государства, чужаком, против кого их обучают сражаться. Ребята посвящают этому всю свою жизнь, поэтому я и сам был в замешательстве. В общем, я не хотел разговаривать и лишний раз запугивать Ами, объясняя ей, что случится, если она вдруг распустит язык. Особенно учитывая то, что она и так толком не оправилась от попытки изнасилования, а потом и всех этих достаточно жестких смертей. Ведь это еще я не знаю, что творится в ее голове по поводу того, что перед ней только что умерли 3 попаданца, хотя при этом не случилось ни одного прорыва. Кстати, что касается Изаму. Честно говоря, тут даже я был шокирован. Теперь можно представить, сколько всего свалилось на Ами и как ей все это переварить. Поэтому я и не собирался с ней разговаривать. Только вот она считала по-другому. «Джун», — робко произнесла девушка, пытаясь поравняться со мной. Но из-за того, что тропинка была слишком узкой, она продолжала идти сзади и дыша мне в затылок, точнее, в спину. «Или... А как тебя зовут?» «Так ты и правда чужак?» Не дождавшись моего ответа, она продолжила. «Я даю тебе слово, что никому не раскрою твою тайну. Неужели ты теперь не Джун? Ты из другого мира?» Вопросы сыпались без остановки, и поэтому я вынужден был отреагировать, чтобы поберечь свои нервы. Я тяжело вздохнул и спустя несколько секунд все же ответил. «Послушай, я не думаю, что это действительно хорошая идея, в смысле обсуждать все это. У нас, знаешь, как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. И эта поговорка появилась неспроста, понимаешь?» «Угу», — коротко ответила девушка, но практически сразу же продолжила. «А где это у вас? В вашем мире?» «Да, в нашем мире», — снова вздохнул я. «Забудь о том, что ты здесь видела и слышала. Все по-прежнему. Я тот самый Джун, и никакой не попаданец. Эти люди просто ошиблись и с кем-то меня перепутали. Запомнила?» Я остановился и обернулся к Ами. Она задумалась, поэтому не заметила моей остановки и неожиданно для себя уперлась мне в грудь, после чего отпрянула и захлопала ресницами. «Ты поняла меня?» — повторил я. «Угу. Что ты поняла?» Я решил убедиться, что она хоть что-то услышала и осознала. «Ну, что ты никакой не попаданец и не убивал якудза». «Неправильно. Якудза тут вообще не было. Не надо упоминать о них. А я все тот же Джун. Разве что немного повзрослел и перестал пугаться каждого косого взгляда». «Угу, теперь точно поняла». Я скептически посмотрел на девушку и продолжил движение. Пару раз мы слышали подозрительные шорохи и, возможно, даже отдаленное рычание. Естественно, встревать в какие-либо неприятности желания не было. Хотелось поскорее вернуться в лагерь и лечь спать. А еще лучше — выпить перед этим баночку пивка. Но о выпивке я старался не думать, чтобы не дразнить себя. В общем, я старательно обходил все подозрительные и кажущиеся опасными места, а Ами в это время держалась за краешек моей рубашки, словно если она отпустит ее, то тут же потеряется в темноте. «Слушай, ты можешь не так сильно тянуть за рубашку?» — произнес я шепотом, так как снова неподалеку в кустах послышался шорох. «Ну или иди немного ближе». «Так я это... Я просто боюсь, что начну спотыкаться об твои ноги. Не хочу лишний раз тебя злить». Девчонка старательно семенила сзади. «Непонятно еще, отчего ты меня больше злишь?» Но вслух я не стал бухтеть. Впереди я уже слышал нечто странное. Кто-то достаточно неуклюже пробирался сквозь заросли. Я приготовился к худшему и слегка замедлил шаг. В последний момент даже Ами услышала это и испуганно замерла. Я же слегка присел и выставил перед собой кинжал. Рывок, и в моих руках оказалась зажата девушка. Она вырывалась и пыталась закричать, беспорядочно колотя воздух ногами и руками. «Ты что здесь делаешь? прошипел я на ухо Кани. «Той самой девчонке, которая и попросила меня пойти на поиски Ами. Ну да, я бы мог догадаться, что она не усидит на месте. Только вот даже и не знаю, чего в ней больше. Отваги, раз отправилась одна в ночи по этим опасным местам, или все же глупости? Скорее, второго». Когда она немного успокоилась и смогла понять, кто ее удерживает, я убрал руку от ее рта. Девушка некоторое время пыталась отдышаться и собраться с мыслями, после чего заговорила. «Я это... Тебя долго не было? Я решила пойти поискать. Вдруг тебе все-таки потребуется помощь?» Она перевела взгляд мне за спину и вскрикнула. «Ты нашел ее? Нашел Ами?» «Да тише ты!» — шикнул я на нее. «Тут водятся опасные монстры. Или ты забыла?» «Ой, все-все, молчу. Как тебе удалось?» Тут же громким шепотом продолжила Кана. Я строго уставился на нее. «Ты же сказала, что молчишь». «Ладно уж, да никак. Просто вышел на ее следы и топал вперед, пока не уперся в какую-то пещеру. Там она и пряталась. Видимо, от страха забежала так далеко». «Ага», — подтвердила мои слова Ами. «Я так испугалась, что даже не заметила, как оказалась там». «Удивительно!» — снова громко восхитилась Кана, но, встретившись с моим взглядом, вжала голову в плечи и продолжила уже тише. «Удивительно! Вот это ты молодец! Настоящий следопыт! А где ты этому научился?» «Книжки умные читал», — буркнул я. «Пока вы думали, как бы друг перед другом повыпендриваться». «А ты чего это такой злой?» «А, понимаю. Слушай, извини нас, что раньше плохо к тебе относились. Я думаю, теперь каждый осознает свое поведение и поймет, что на самом деле ты настоящий мужчина. Я безмерно тебе благодарна». «И я», — вмешалась блондинка, пытаясь догнать нас и поравняться. «Я вообще никогда в жизни теперь не забуду этого. Ты спас мне жизнь. Кстати, а почему ты один пришел?» Обратилась она вроде бы ко мне, но вопрос был больше адресован Кане. «Ну, остальным вроде как запретили идти ночью. В смысле, всем запретили. Но Джун единственный, кто не послушался и не побоялся», — ответила ее подруга. «В смысле не послушался?» — уточнил я. «Мне за ее спасение еще и прилететь может, что ли?» «Надеюсь, нет. Все-таки победители не судят. А если бы я ее не нашел?» Кана промолчала, явно не зная, что ответить. Хотя я и без этого догадался. Конечно, это глупости. Все-таки на кону стояла жизнь невинной девушки. Только вот что-то мне больно сильно не нравятся местные порядки. Неужели преподаватели спокойно ждали бы утра, ничего не предпринимая? Интересно. И как руководство школы потом смотрело бы в глаза родителям девушки, если бы тело Ами потом так и не нашли бы? И ведь единственный, кто набрался смелости отправиться на поиски, всего лишь другая девушка. Смех, да и только. Минут через 20 мы наконец-то приблизились к лагерю, и я услышал гомон голосов. Очевидно, что сейчас там никто не спал. А спустя еще немного времени сквозь заросли показался первый тусклый свет от артефактов. Девушки не скрывали радости. Кажется, Кана была напугана не меньше своей подруги. Они обе выскочили вперед меня и побежали к своим знакомым. Их встретили с огромным удивлением. Я проходил мимо группы ребят из 6 человек. Они сидели полукругом и что-то чертили на земле. Парни переговаривались о том, какие пути на этом острове наиболее безопасны, если углубляться в лес. Как оказалось, они тоже собирались на поиски, но только утром. Когда я проходил рядом, они моментально замолчали и ошарашенно проводили меня взглядами. Мне же не хотелось смотреть ни на кого. Сегодняшний день многое показал, точнее ночь. Все здесь какие-то мелковатые, что ли. Хотя я уверен, что есть смелые и сильные ученики, только вот им чужая беда оказалась безразлична. И непонятно, что из этого хуже, трусость или равнодушие. Кана сами уже подбежали к кому-то и начали что-то рассказывать, сильно жестикулируя. А я лишь надеялся, что блондинка все же достаточно умна, чтобы держать язык за зубами. Чем дальше я продвигался по лагерю, тем больше удивленных взглядов ловил. Но что самое интересное, судя по эмоциям, мало кто мне был благодарен. Большинство на меня смотрело либо с завистью, либо со злостью, а некоторые даже со страхом. Но благодарности я не ощущал. Да уж, все же странные они люди. Могли бы поблагодарить хотя бы за то, что им самим теперь не придется бегать по этим кустам в поисках своей одноклассницы. Если уж на ее жизнь им наплевать, так они хотя бы своей не станут рисковать. Слегка раздраженный, я зашел в палатку в надежде, что в ней будет пусто. Весь лагерь от чего-то стоял на ушах. Шкалеры о чем-то переговаривались и строили различные догадки. Да, Ами уже нашлась и все в порядке. Но, похоже, их сильно возбудило наше ночное приключение. Создавалось ощущение, что спать сегодня не будет никто. За исключением меня, конечно же. Плевать я хотел на все их хотелки. Да, именно так. Только я лег, как в палатку ворвались Кана и Ами. Мне даже не потребовалось открывать глаза, чтобы понять это. Я уже мог узнать девчонок по ауре. Или, может быть, по запаху, не знаю. Знаю лишь, что это точно были они. Но я предпочитал думать, что дело все же в ауре. «Что вам надо?» — поинтересовался я. «Эм, Джун, тут такое дело?» — начала Кана. «Там старший тебя вызывает». «Че? Кто?» От удивления я открыл глаза, а девчонки поежились, почувствовав мое недовольство. «Ну это, наш классный руководитель хочет тебя видеть. Зачем-то?» «Да бляха-муха! Неужели это из-за того, что я разыскал Ами? Он что, допрос собрался мне устроить? Вот делать-то мне больше нечего. А ведь и 5 минут не прошло, как мы появились в лагере». «Скажите ему, что я уже сплю», — ответил я, «и что вы не смогли меня разбудить». «Господин Джун», — прозвучал от входа громкий голос, и я сразу же понял, кто это. «Вообще-то я все слышал, и лгать нехорошо. Идите за мной, дело чрезвычайной важности». Показывая максимальное недовольство, я поднялся с кровати и посмотрел на нашего руководителя. «А что, до утра это никак не может подождать? Я, знаете ли, испытал огромный стресс, пока бродил по темноте в этом непроходимом лесу. Мне нужен отдых и покой», — ответил я, надеясь, что этого окажется достаточно. Конечно, я понимал, что чудо не произойдет, но все же надежда умирает последней. «А вот по вам так и не скажешь, что вы испытали стресс. Любой на вашем месте сейчас не смог бы и глаз сомкнуть, а вы даже спать уже захотели. Хотите сделать немного разные вещи. И, как видите, я не спал. А вот отдых моему организму однозначно нужен. И все же, господин Джун, проследуйте за мной». Кажется, спорить не имело смысла. Тяжело вздохнув, я направился за старшим. Проходя мимо девчонок, бросил на них укоризненный взгляд. Обе виновато смотрели на меня. Амия сумбурно попыталась объяснить, что они не знали о том, что преподаватель пошел следом за ними, поэтому и не смогли предупредить меня. И я махнул ей рукой, чтобы она не парилась. Выйдя вслед за руководителем, я удивился. Зачем-то он вывел меня из расположения нашего класса и двинулся вдоль берега. Также нас зачем-то сопровождал посторонний человек, которого я вообще видел впервые. Но задавать лишние вопросы я не видел смысла. Все равно я так скоро узнаю, куда и зачем меня ведут. В итоге мы прибыли в соседний лагерь, который располагался в 20 минутах пешего пути. Только в отличие от нашего, здесь все выглядело гораздо цивильней. Это как сравнить провинцию с центром столицы. Ощущение, что этот лагерь начали строить задолго до нашего прибытия, так как за 1 сутки подобное просто не развернуть. Меня завели в здание, а это было именно здание, а не какая-то там палатка. Просто оно было построено словно из металлических пластин. Следом за старшим я прошел в одно из помещений, где находилось 9 человек. В основном здесь были преподаватели, но также я заметил 2 учеников. Аки, свою сестру, и еще 1 старшеклассника, которого я раньше видел, но лично не был с ним знаком. Все 9 человек разом уставились на меня, а потом один из мужчин заговорил. «Это он?» «Да», — коротко ответил мой руководитель и закрыл за нами дверь.